Глава третья. Возвращение фаворита. Первый радиус. Гильдия Футур. Аналитик Юрт. Взглянув на размер пакета с данными в терминале, Юрт с удовлетворением потер руки и пробормотал. «Тут должно быть что-то интересное. На такие дела у меня глаз наметан». Надо сказать, что последние две недели данные с маяка Бета-4340 удручали. В смысле, после того, как маяк неведомым образом восстал из пепла, ничего интересного там не происходило. Хотя маяк губернатора Наколоса по-прежнему занимал высшую строчку в общем рейтинге. Точнее, школы охотились на монстров, развивали чемпионов и занимались другими скучными делами. Однако от «восставших из пепла», как теперь называли переживших буран, ожидали другого. Непонятно чего именно, но чего-то грандиозного, сравнимого с появлением армии свободных, или первых адептов с зеленым телом потенциала, или прихода нового бурана. Начальство даже потребовало от Юрда раскопать какую-нибудь изюминку, чтобы заинтересовать игроков. Но за две недели он ничего так и не накопал. Даже с помощью Кинга, его думающей машины. Поэтому обрадовался увеличенному пакету данных. «Так я и знал, Кинг!» — воскликнул Юрт, добравшись до внутреннего рейтинга маяка. «Что ты обнаружил?» — поинтересовался невидимый собеседник. «Черный хирург снова о себе заявил. Смотри, он стоит на 24-м месте! Наконец-то! Только непонятно, чем они вообще до сих пор занимались. Отпуск взяли, а сейчас вышли из него». «Чемпионы не берут отпуска, особенно во время большой гонки». «Знаю, знаю. Когда же ты научишься понимать мои шутки?» «Когда ты научишься шутить?» — насмешливо ответил Кинг, но Юрт не обращал на того внимания. Для него черный хирург был своеобразным индикатором жизни маяка. Если этот отряд всплывал в записях, значит, происходило что-то интересное. Но больше всего Юрда интересовало, как гильдия, которая сначала опустилась с 29 до 45 места, так быстро вернула позиции и даже немного прибавила. И это в условиях, когда школы сами начали активно охотиться на монстров. При этом количество бойцов у черного хирурга не особо увеличилось. Это Юрт первым делом проверил. Да, в записях упоминалось, что они получили небольшую премию от губернатора маяка за какие-то заслуги. Однако на общий расклад премия мало влияла. Хотя премия очками от губернатора вызывала вопросы. Обычным гильдиям таких подарков не делали. Впрочем, черный хирург не был обычной гильдией, иначе он бы не красовался в рейтинге, окруженный великими школами. «За что же Наколос вас наградил?» — бормотал Юрт, разворачивая таблицу за таблицей. К сожалению, сухие цифры не давали понятных ответов. Только показали, что черный хирург заработал гигантское количество очков всего за пару дней. И не за общественную деятельность, а за уничтожение немыслимого количества врагов. Это вызывало новые вопросы. Например, откуда враги появились? Ведь, судя по данным, у школ в эти дни никакой прибавки не было. Это Юрт также подтвердил. Школы как охотились в стандартном режиме, так и продолжали охотиться. А черный хирург словно на новый буран наткнулся. Очередная загадка. Впрочем, к подобным загадкам в первом радиусе давно привыкли, потому что информация из квазара передавалась скупыми пакетами, а совет великих школ не спешил делиться подробностями. И всех это устраивало. Игроки, например, развлекали себя теориями заговора, выдумывали самые невероятные объяснения. Иногда они становились отдельным предметом ставок или просто сочиняли небылицы. Но аналитикам платили не за сказки и теории заговоров, поэтому Юрду нужно было срочно что-то раскопать, что-то конкретное. Он не мог больше полагаться только на чутье. С последним, кстати, возникли проблемы. В смысле, он и не сомневался в правильности своих выводов. Но вот начальство это перестало устраивать. Дело объяснялось тем, что черный хирург стал локальной знаменитостью, и многие букмекерские гильдии ввели на него отдельные ставки. Причем ставили на то, что гильдия потихоньку опустится на дно списка. Мол, там ей самое место. Однако Юрт отказывался ставить на поражение любимчиков. Именно это ему подсказывало чутье. И именно это вызывало опасения его босса Лихунсана, который отношение своего аналитика к мелкой гильдии не разделял и требовал пересчитать коэффициенты. Последний разговор состоялся этим утром. Лихунсан утверждал, что Фотур теряет большие деньги, так как многие игроки сейчас ставят против черного хирурга. Юрт еле отбился. А теперь оказалось, что он абсолютно прав. Более того, прыжок любимчиков на 24-е место принесет гильдии Фотур огромные барыши. «Ха, теперь посмотрим, что скажет уважаемый Лихусан», — хмыкнул адепт. «Господин Лихусан отметит твои старания», — лениво заметил Кинг. «Может, даже похвалит». «Одной похвалой этот жлоб не отделается», — возмутился Юрт. «Сегодня я принес кучу денег Фотуру». Это была шутка. «Ладно, уел». Настроение у Юрда все равно было отличным. Однако следовало все проверить и перепроверить. Поэтому он перешел к другим данным. На первый взгляд, там ничего не изменилось. Несколько главных школ маяка во главе с Пурпурным Пеплом, Гиенами Вранга и Желтокрылым Фениксом понемногу теряли свои позиции. Остальные же упорно пробивались наверх. Это было немного странно, но привычно. Скорее всего, фениксы и их союзники потихоньку проигрывали, но окончательные выводы делать было рано. Особняком шла армия свободных, которая также откатывалась в рейтинге, но с ней как раз все было ясно. «Свободных не допускают до охоты. Интриги, сплошные интриги!» — усмехнулся Юрт. «Жаль, я не могу получить полный расклад. Хотя тогда игра была бы не настолько интересной, а моя премия такой высокой. Так что зря я жалуюсь». Неожиданно его внимание привлекла численность армии свободных. Она выросла, причем почти на 40%, и достигла размеров 1,5 миллиарда бойцов. И это за один день. «Это как? Откуда Наколос набрал столько новичков?» озадаченно произнес аналитик. Объяснение нашлось быстро, стоило дочитать сводку до конца. Оказывается, маяк Бета-4340 добрался до Арака, где встретил маяки 4338 и 4342, и те почему-то переписали часть своих свободных на Колоссу. Это не запрещалось. Однако страсть на Колосса к свободным явно вышла за рамки нормальности. «Но Колосс обезумел! Зачем ему столько бесполезных бойцов? Их же снаряжать надо!» — пробормотал Юрт. Честно говоря, он пока не знал, как относиться к этой информации. Хотя знал, это была та изюминка, которая вызовет новую волну интереса к маяку Бета-4340. Надо только ее правильно подать. Но с этим специалисты Футура легко справятся. «Да уж», — усмехнулся он. «Я еще жаловался на отсутствие странностей. Вот и дождался». «Ты пропустил пометку от совета», — вдруг произнес Кинг. «Пометка от совета?» «Посмотри в конце. Там довольно любопытная информация, и ее также надо учесть в расчетах». Юрт немедленно раскрыл указанное приложение, в котором говорилось, что маяк Бета-4340 столкнулся с ментатами. Подобная откровенность была странной. Обычно такие данные широкой публике не выкладывались. Мол, зачем пугать простой народ? Но, видимо, совет сам не знал, как к этому относиться, и хотел, чтобы лучшие умы первого радиуса совместно покумекали над очередной загадкой мертвого кластера. Так или иначе, это тоже были хорошие новости, поскольку вызывали интерес игроков, а увеличение ставок вело к росту доходов лично Юрда. Собственно, за один только сегодняшний день, благодаря подъему черного хирурга, Юрк заработает столько, что этого хватит на несколько эликсиров из крови бесформенного. А с ними он серьезно повысит свои шансы добраться до 6-й стадии. Черный хирург оказался его счастливым билетом в лучшую жизнь. Не зря он за него держался. Правда, миллиардам адептов и тысячам других букмекерских организаций по всему первому радиусу эта гильдия принесла огромные убытки. Но это не проблема Юрда. Арак. Таверна. Через 2 недели после соревнования. Арак считался довольно холодной планетой, но это ничуть не мешало его освоению. Тем более сюда прибыло довольно много народу, и всем требовалось где-то отдыхать, расслабляться, покупать товары, узнавать новости и делать много чего еще. Не мудрено, что торговцы быстро сориентировались и сразу после окончания зачистки жемчужины и арака организовали города, таверны и все остальное. Зачистка, кстати, прошла на удивление быстро. В результате планета преобразилась. Даже визуально. Вообще холод не сильно мешал адептам, однако не все хотели любоваться унылым пейзажем за окном. Поэтому поселение накрыли энергетическими экранами, оперативно растопили льды, а в самых элитных местах даже высадили растения. В общем, торговцы старались как могли, и это у них получалось. В одной из многочисленных таверн сидели двое. Худой лысый гуманоид и толстый, как шар, адепт с восьми лапами и головой жука. «Я слышал, что черный хирург завтра откроет новый набор энергетических хирургов», — произнес худой. «Ты уверен?» — проскрипел жук. «Прошлый набор продлился всего несколько часов, после чего прием закрыли. Зачем им новые специалисты, да еще так быстро?» «Уверен. Черный хирург постоянно набирает персонал мелкими партиями. Наберут только лучших. Сейчас объявили, что им подходят только адепты с пятью вратами». «Пять врат! Это много!» — присвистнул жук. «Чего ты жалуешься?» — воскликнул худой. «Мы это с тобой подходим, поэтому не должны упустить шанс. Кто знает, какими будут требования в следующий раз. Может, еще вырастут. Считаю, что надо идти сейчас». «Обожди, фраг! Вечно ты спешишь! Надо же для начала выяснить условия. Может, тут есть подвох?» «Нет никакого подвоха. Такой шанс выпадает раз в жизни. К тому же именно их лидер придумал каркасы», — с уважением произнес худой. «Поэтому у него самая высокая цена на рынке». «Так не он же лично делает каркасы». «Неважно. Не сомневайся, народ уже разобрался, где качество лучше. Но не это сейчас главное. Алекс развивает всех членов. Он — лоцман». «Это подтвердилось?» «Разумеется. Я лично разговаривал с несколькими бойцами из школы Ризв. Они видели его во время соревнований и много чего о нем рассказали. Между прочим, та встреча дорого мне обошлась, но оно того стоило». «Я тоже слышал эту историю», — проворчал жук. «Как три отряда контролера победили. Больше на сказку похоже. Про него еще говорят, что он одержимый». «Плевать, что болтают на улицах. Важны дела и результаты. А я видел, что у чемпионов школы Ризв есть тела потенциала. А еще говорят, что это обязательное условие для любого члена черного хирурга. Либо ты получаешь тело потенциала, либо вылетаешь из гильдии». «Даже если присоединимся к этому типу, где мы получим тело потенциала, фраг?» — сомнением произнес жук. «Сначала нужно сформировать сосуд, а потом попасть в жемчужину. Кто нас туда возьмет? Жемчужины для школ и армии на колосса!» «Это уже не наша забота!» — разозлился худой. «Я не буду тебя уговаривать. Хотя скажу, что черного хирурга нанимают для зачистки жемчужин, что неудивительно, учитывая их опыт на Араке и рассказы очевидцев. Они любой отряд из беды вытащат. В любом случае, какой у нас выбор? Мы же не легендарные бойцы и не школьные. У нас всего несколько вариантов. Идти в обычную гильдию или клан, и до конца гонки горбатиться на босса, присоединиться к армии свободных с высокой гарантией сдохнуть, или податься к черному хирургу. Последнее самое перспективное. Ах, да! Еще можем болтаться без дела и промышлять мелкими операциями». «Зря ты нас недооцениваешь, фраг», — осуждающе покачал головой жук. «Энергетические хирурги сейчас в цене. Мы можем хорошо заработать во время большой гонки». «Зарабатывать надо на каркасах. В любом случае, кредиты не главное», — зло произнес худой. «Тем более их все равно ни на что не хватит. Я же предлагаю реальный шанс получить тело потенциала, добраться до высоких стадий. чем мы хуже школьных. Даже свободные нас опередили. Но идти губернатору на Колоссу я не хочу. Слишком он мутный и непонятный». Худой продолжал уговаривать товарища. В конце концов, они допили огнушку и вдвоем отправились к вербовочному центру черного хирурга, который в последнее время стал довольно популярным местом на Араке. «Арак, Алекс!» Замаскированный одинокий адепт висел на орбите планеты. Он только что вернулся с очередной миссии на временную базу на Араке. Бойцы получили долгожданный отдых, а он сам выбрался сюда. Иногда надо было побыть наедине. Тут лучше думалось, и вид был хороший. «Дела идут хорошо. Если так пойдет и дальше, следующий платеж за гильдию мы соберем гораздо раньше срока», — произнесла вдруг миром. «Знаю. Скажи лучше, как поживают конкуренты?» — лениво поинтересовался Алекс. «Собирают крошки с нашего стола. Твоя ставка на качество сработала на удивление хорошо. Даже троп отстал. Хотя все развивается довольно бурно и может измениться в любой момент. И еще, некоторые типы распускают о нас грязные слухи. Мол, наши каркасы ничуть не лучше, чем у них». «Клиенты им верят?» «Нет, конечно. Но это потому, что мы постоянно в походы ходим. Боевые возможности черного хирурга все знают и связывают их с каркасами». «Ах, если бы они только знали, чего нам стоит эта возня. В любом случае, продолжай набор энергетических хирургов». «Продолжаем, но с этим намечаются проблемы», — вздохнула миром. «Почему? На Арак же постоянно прибывают все новые адепты. Великое переселение не окончено». «Мы взяли слишком высокую планку, а свободных хороших специалистов изначально было не так много, даже с учетом соседей. Самые сильные энергетические хирурги вообще не хотят ни с кем связываться и запускают собственный бизнес. Ну а слабые не нужны нам, тем более их всех выгребает на Колосс». «Он тоже вышел на рынок?» — заинтересовался Алекс. «Не совсем. Технологию он купил у троп, но ставит каркасы исключительно своими свободными. В общем, нам он не конкурент». «Губернатора можно понять. У него нет иного способа противостоять школам. Но и нам грех жаловаться, раз мы лучшие на рынке и зарабатываем больше других». «Уточнение. Мы больше берем за одну операцию, но меньше их проводим», — пояснила миром. «Поэтому с точки зрения общих заработков мы далеко не лидеры». «Неважно», — равнодушно отозвался Алекс. «В будущем доходы увеличатся. Не забывай, что для формирования каркаса специалисту самому желательно иметь тело потенциала. А еще лучше, чтобы оно было выше, чем у пациента. Но это редко встречается». «Да сейчас не у всех чемпионов-то вообще есть на что ставить каркас». «Вот именно. Так или иначе, всерьез энергетических хирургов развиваем только мы. Значит, к тому времени, как наши клиенты разовьются и разбогатеют, мы сможем повысить стоимость». «Рано или поздно конкуренты задумаются о тренировке своих энергетических хирургов». «Одно дело задуматься, а другое — выполнить задуманное. В любом случае, не это сейчас волнует». С момента прибытия на Арак прошло 2 недели, а с момента, как он покинул Землю, — почти 5 месяцев, которые казались целой жизнью, хотя ни в каких резервуарах ускоренного времени он не побывал. Кстати, осторожные расспросы показали, что такие техники известны адептам первого радиуса, хотя и не рекомендуются, так как разумные высоких уровней в резервуаре как бы отключаются от силы. С другой стороны, свидетелей вряд ли проверяли, так что Алекс пока не отбрасывал идею найти резервуар и провести там 2 лет в тренировках. Но это не сейчас. В мертвый кластер таких технологий все равно не завезли. Прямо сейчас перед ним стояло 3 задачи — развитие, деньги и сбор информации. Последние 2 задачи были тесно связаны, так как серьезная информация стоила сумасшедших денег. И если бы не заработок с каркасов, Алекс даже не смотрел бы в эту сторону. Причем помимо кредитов требовались связи, которые он активно нарабатывал другим бизнесом. Водил отряды великих школ на охоту, чем ускорял формирование тел потенциала клиентов. То есть отрабатывал репутацию лоцмана, а заодно выполнял 1-ю задачу — развивал себя и черного хирурга. Но главным тут были именно знакомства и сбор слухов по разным направлениям. Школа Ксарат, слияние, производство квази-эмиссаров, путешествия по бездне и многие другие. И вот в последней вылазке он неожиданно получил намек от одной школы с маяка Фулькера, что у тех имеется кое-что по одной из интересующих тем. Встреча была назначена на сегодня. «Думаешь, в этот раз мы узнаем что-то важное?» — хмыкнула миром, догадавшись о мыслях Алекса. «Надо попробовать». «Чем больше народа знает о твоих вопросах, тем хуже». «Поэтому нам нужны связи, деньги и личная сила», — согласился Алекс. «Но мы это все уже обговаривали. Встреча подтверждена?» «Да». «Тогда не будем ее откладывать».